Эвака заботы. Поезд шел, раскачиваясь. В суммах наши три санитарные теплушки включили в состав пассажирского. Негодяи. К самому хвосту негодяи прицепили. Ну и трясет, — ворчал раненый в плечо поручик Бронич. И солому сменить ленится. Эй, санитары! Господи, бог ты мой, господи! Молодой солдат-кавалерист, раненный в живот, шаркал по полу разжатыми ладонями. Санитар, испить бы, санитар! «Санитар, эй!» — подхватил кто-то. «Санитар! Сестра!» «Сволочи!» В теплушке, кроме раненых, никого не было. Над крышей гремел ветер. Когда на каких-то маленьких станциях поезд останавливался, за черной щелью наших дверей гудели телеграфные провода. Но вот провода загудели с обеих сторон теплушки. Мы приближались к Харькову. В Харькове мы подъехали к пассажирскому вокзалу. И спить бы, о господи, и спить. Вот подожди, разгружать будут. Я подполз к тяжелой двери. Окровавленный грязный солдат-марковец помог мне раздвинуть ее, и я выглянул на перрон. Из соседних вагонов выходили пассажиры. Сейчас же за нашей дверью рыхлая, со всех сторон закругленная дама в засос целовала какую-то плоскую девицу в шляпке с васильками. Мимо них, потряхивая коробкой конфет, пробежал высокий седой мужчина в английском пальто нараспашку. Два толстяка в пенсне подзывали пальцами носильщика. «Господа, позовите врача! Господа, да послушайте!» К теплушке никто не подошел. «Эй, вы там, с чемоданами! Тыловое сало!» Наконец вагоны рвануло. «Это же что такое? Черт знает, что такое!» Маневрирует. «Ой, трясет! Доктор!» «Это же черт! Ой, доктор!» Поручик Бронич схватился за ключицы, качнулся вперед, но вагоны опять рвануло, и он повалился спиной на солому. Солдат-марковец стоял на коленях, тоже раскачиваясь, пытался держать перевязанную руку на весу. «А для ча страдать ей мается? А для ча это, коль они по справедливости не поступают?» — ворчал он глухо. «Буржуев, как водится, повыпускали, а на разгрузку, а после только, мать их, в 13 гробов чертову дюжину. Господи, и спить бы, о господи!» Поезд разбивали. Наши теплушки подбрасывало и толкало. «Ах так!» — вдруг не выдержал поручик Бронич. «Так?» И, выхватив наган, он стал стрелять в потолок теплушки. «Раз, раз, раз! Доктор!» Когда на вокзале Харьков-Товарная нас, наконец, стали разгружать, солдат-кавалерист уже не просил пить. На носилки его не положили. Взвалили на плечи. Мертвый. По разгрузке работали санитары-студенты. Нога моя ныла. Мне казалось, брезент носилок пропитан кровью. Я закрыл глаза. Да вы ли это? Какая встреча? С повязкой Красного Креста вокруг рукава. Надо мной стоял Девине. Я взглянул на него удивленный. Вы? «А как же? Работаю, как же?» — быстро заговорил он. «Искупаю, так сказать, вину перед Родиной. А вас и не узнать, господи. Ваш дядя...» «Да я сейчас же...» «И вас не узнать», — перебил его я. «Толстеете?» «Ну ничего, ничего, искупайте. Видно, впрок вам идет». Желая казаться обиженным, Девине заморгал глазами. Потом нас понесли. Над освещенной фонарями площадью летали клочья грязных бумаг. Какой-то мальчишка свистел, засунув в рот два пальца. Город жил своей жизнью. В палате распределительного пункта пахло потом и гноем. Я лежал на одной койке с поручиком Броничем. Свободных мест не было. К вечеру привезли новых раненых, тоже дроздовцев, но второго полка, изрубленных шашками червоных казаков, поравшихся к нам в тыл под Суджей. Гнались за обозами по головам, рассказывал раненый писарь, смутными, как у плотвы, глазами. «Ну, господа офицеры, время же, позвольте доложить вам, что писарей дорубили». Под утро запах гноя стал сильнее, перебил даже запах йода. И опять мне казалось, гноем пропитанные тюфяки, не покрытые простынями, и красные без наволок подушки, и грубые рубашки без пуговиц и тесемок. С буржуев бы постричь следовало. Солдат Марковец не имел даже своей койки, а потом ругался то в одном, то в другом углу палаты. чтоб так дострадать, да за даром. В операционную несите, — кричал за дверью доктор Остолопы, — назад. Не четырех же за раз, Остолопы. За окном палаты уже светало. В коридоре было еще темно. В дверях толпились растерявшиеся санитары. Электрическая лампочка за дверью перегорела. «Сюда! Да людей несите! Не толкаться!» — кричал из темноты доктор Остолопы. «Я, прапорщик, уже позвонила», — сказала мне под утро дежурная сестра. 35-43, верно?» Но дядя пришел только в вечеру. Лежа на спине, я рассказывал ему о последних боях. Когда же, удивленный его молчанием, повернул к нему голову, то увидел его наполовину съехавшим со стула, с головой, уроненной на белый крахмальный воротничок. «Сестра!» — закричал поручик Бронич. «Здесь человеку дурно, сестра!» Дядя не вынес запаха гноя. Я дергал дядю за руку, ставшую вдруг мягкой и влажной. «Да что это, Господи, да встань, наконец, да встаньте!» «Ты? Опять буржуй, Буржуев!» — кричал за моей спиной поручик Бронич. «Да я тебя, большевик, выучу, встать как полагается!» Наконец подбежала сестра. «Замашки твои большевистские!» — все еще кричал за мной поручик. «Твои, твои! Встать, матери твои черти!» Сестра около нашей койки возилась над дядей, а в дверь палаты вносили все новых и новых раненых. Дядя пришел вновь только через два дня. В палату войти он побоялся. Я взял костыли и вышел в коридор. «Сейчас поедем», — объявил мне дядя. «Нечего ждать у моря погоды. Я уже переговорил с главным врачом. Ну и в хороший лазарет я тебя устроил. Ой, замечательный лазарет. Таких у нас раз-два и обчелся. Имени генерала Шкуро. Не слыхал? В технологическом. Не сердитесь и не осуждайте», — говорила через 10 минут сестра, застегивая мне шинель. «Недостаток рук. Дисциплины никакой. Ну, прощайте. А костыли верните. Нет у нас лишних. Пришлете? Ну, хорошо. До свидания». Держась одной рукой за перила, другой опираясь на костыль, я медленно сходил с лестницы. Дядя шел рядом. Гордо держал в руке мой второй костыль. В подъезде стояла молодая хорошенькая сестра. Возле нее человек 6 санитаров-студентов. Лазарет имени генерала Шкуро. Прошло 3 недели. За окном офицерской палаты лазарета имени генерала Шкуро зеленел сад технологического института. Когда по саду скользило солнце, с койки моей было видно, сколько желтых и буро-коричневых листьев нагнала уже на деревья осень. Офицеров добровольческой армии в палате почти не было. Преобладали казаки, донцы и кубанцы. Тяжело раненые весь день стонали и мычали. Поправляющиеся играли в карты. День уходил за днем, и мне казалось, им не будет конца. «Господа офицеры! Господа!» — засуетилась однажды утром сестра нашей палаты Кудельцова. «Господа, сейчас наша патронесса придет». «Ах, поручик, смахните с одеяла крошки». «Пятно, говорите? Просочилось?» «Исау, голубчик, поверните подушку. Я после». По палате, почему-то быстро оглядывая стены, пробежал главный врач. Санитары метались, держа в руках еще не опорожненные утки. Под образами, в заднем углу палаты, старшая сестра торопливо выдавала чистые полотенца. «Идет, идет!» Сестра Кудельцова оправила косынку и, вытянувшись, встала около дверей. Дама-патронесса медленно обходила койки. Над каждой останавливалась и, поднимая к лицу лорнет, дарила раненых ласковыми улыбками. За ней следовал высокий белый юноша в штатском. По указанию патронессы он раздавал табак и папиросы. Когда патронесса подошла ко мне и, оттопырив мизинец, потянулась за лорнетом, я поднял одеяло и натянул его через голову. Мне ни табаку, ни папирос патронесса не оставила. «Да здравствует самостийная Кубань!» — следующей ночью написал кто-то на белой стене палаты. На стене играло утреннее солнце. Сестры с градусниками в руках бродили между койками. Надписи долго никто не замечал. «Я, господа, давно уже напирал, и вставки твердила везде, не торопясь густым басом, гудел больной ревматизмом полковник, первым заметивший надпись. «Наш ОСВАГ ни к черту, господа, не годен, чтоб среди офицеров, да в офицерской палате...» Он сидел на койке и отхлебывал только что принесенный чай. «Да знаете ли вы, что у большевиков, в смысле, так сказать, единой идеологии...» Его перебил главный врач. Он вбежал в палату, размахивая в воздухе стетоскопом. «Господа, взят Курск! Ура славным марковцам!» Кто мог, вскочил с коек, другие присели. А сестра Кудельцова, намочив полотенце, уже стирала со стены последнее слово надписи «Кубань». Прошло несколько дней. Приказом по армии генерал Деникин переименовал всех прапорщиков в подпоручики. Старые подпоручики были недовольны, ну а мы? И вечером того же дня прапорщики, произведенные в подпоручики, пили коньяк «Три звездочки» авансом на новое производство и смеялись в коридорах до полуночи. И опять прошло несколько дней, вечерело. «Да», — рассказывал мой сосед слева, Исаул 18-го Донского Георгиевского полка, подсевшему к нему юнкеру Рынову, моему соседу справа. «Было это так, черт порви его ноздри, расстрелять», — приказал командир полка. «Взял я тогда этого матроса, шалишь, я тебя по всем правилам, ну хорошо». А он ни глазом не моргнет, стоит перед отделением, и хоть в кальсонах одних да в рубахе, черт порви его ноздри, а гордый, что твой генерал. «По матросу», — скомандовал я тогда, — «пальба отделением, отделением», — выждал, думаю, дам ему время Бога припомнить, а матрос ни глазом. Прямо фланговому на бушку, глядит и улыбается, сука, поднял я руку, хотел уже плиз командовать, а тот как рванет на себе рубаху. Смотрю, а на груди у него орел татуированный, двуглавый, с державой, со скипетром. «Отставить», — скомандовал я, — «к ноге». «Пошли, черт порви его». Привел я матроса в штаб, порви его ноздри. «Так и так, — говорю, — господин полковник, — приказание вашего не исполнил. Не могу заставить казаков целить в двуглавого орла». «Правильно. Полковник наш старой службы вояка. Таких, — говорит, — не расстреливают». «Руку». «Руку мне пожал». «Да». Исаул замолчал. «Позвольте, господин Исаул, а что с матросом стало?» «У нас он остался». «Убег, черт порви его ноздри», — Исаул сплюнул, — «в ту же ночь. Вот. А вы говорите, гуманизм. Или как там еще? Эх, юнкер». Среди пяти сестер офицерской палаты сестра Кудельцова была самой ласковой. «Ну и девчонка, поручик, скажу я вам», — бросил мне как-то вечером Исаул, провожая сестру Кудельцову глазами. «С такой бы, знаете, ночку провести, а?» Юнкер Рынов злыми глазами посмотрел на Исаула, повернулся и лег на другой бок спиной к нам. Зажглись голубые ночные лампочки. Вечерние, желтые, уже потухли. К окну склонилась луна. Ее лучи, сплетаясь с голубым светом лампочек, ползли между койками, цепляясь за края серых одеял. Под койкой юнкера Рынова они отыскали брошенную на пол гармонь двухрядку и, упершись, остановились. «Санитар, утку!» — попросил кто-то. Я встал, взял костыли и вышел. Когда я вернулся, раненые в палате возбужденно разговаривали. «Поручик, нами взят орел», — объявил мне Исаул. «Теперь Тула, Москва и кончено. Создать бы только твердую, как на фронте, власть». Я молчал. «Что ж вы молчите? Черт порви ваши ноздри, поручик!» Я лег на койку, не спрашивая Исаула, как он понимает слова «твердая власть». Ночью я не мог уснуть. Опять болела нога, почему-то гораздо ниже ранения. Ступня тяжелела. Мне казалось, она камнем лежит на тюфяке. Стиснув зубы, я упрямо смотрел на голубой потолок. Молчал. Сестра Кудельцова, в ту ночь дежурная, бесшумно обходила палату. «Что, юнкер, не спится?» — остановилась она над койкой моего соседа. «Не спится, сестрица, мысли мешают. И все о вас, и о вас. Вы, может быть, присядете? Я вам свои новые стихи почитаю». «Час от часу не легче», — подумал я. «Гуманист, гармонист, поэт? Еще кто?» боль в пальцах понемногу сдавала. «Чаша страданий спита», — минуты через две вполголоса читал уже юнкер, — «хоть бы любовь испить, только в огне ведь можно так беззаветно любить. Милая, свет мой тихий, дай мне руку твою, буду о ней я помнить в каждом новом бою». Я повернулся на бок, и, чтобы не слышать стихов юнкера, ушел с головою под одеяло, уснул. Но под одеялом было душно, нога опять заболела, и вскоре я вновь открыл глаза. «Никогда не буду так молиться», — все еще нараспев читал сестре юнкер, — «как пред жарким боем за тебя. Может, вам когда-нибудь приснится, как страдал я, родину любя? Вы с крестом, а я с мечом разящим, мы идем, чтоб именем любви встретить день и с солнцем восходящим новый храм воздвигнуть на крови». Кажется, я застонал. «Что, больно, поручик?» И сестра Кудельцова быстро поднялась с койки юнкера и склонилась надо мной. «Теперь уже легче, сестра», — сказал я, поворачиваясь. Юнкер больше не читал. Много месяцев спустя, уже при Врангеле, после боя с конницей Жлобы, вспомнил я еще раз стихи юнкера, было это в середине июня. Степь дымила желтой пылью. Молодой Харунжий с шашкой в руке расправлялся с кучкой пленных. Когда наша подвода подъехала ближе, я узнал в нем бывшего юнкера Рынова. «Храмовоздвижник!» — крикнул я ему. «Не знаю, узнал ли меня юнкер Рынов. Желтая от солнца пыль, бегущая за нашей подводой, скрыла меня и его, и пленных».